тебе будет очень одиноко без Тонавана». Джандалар зарылся еще глубже в меховые шкуры. «И почему только Тонаван погиб? Уж лучше бы лев убил меня самого». В уголках его глаз выступили слезы. «Тонаван бы ни за что не стал так глупо себя вести. Братишка, как жаль, что я не знаю, где находится тот каньон. Мне бы очень хотелось, чтобы Зеландони помог тебе совершить переход из этого мира в мир иной. Мне больно думать о том, что твои кости, разбросанные хищниками, валяются неизвестно где». Он услышал, как стучат копыта лошади, поднимающиеся по каменистой тропке, и решил, что Эйла вернулась. Но в пещеру вошел жеребенок. Джандалар поднялся с постели, вышел на уступ возле пещеры и окинул взглядом долину, но нигде не заметил Эйлы. «Что случилось, малыш? Они не взяли тебя с собой? Это я во всем виноват, но подожди, они вернутся. Хотя бы ради тебя. К тому же Эйла тут живет одна. Интересно, сколько времени она провела здесь в одиночестве. Уж не знаю, смог ли бы я выдержать такое». «Джандалар, ты сидишь тут и горюешь из-за собственной глупости. А сколько ей пришлось всего вынести, но она не плачет. Какая замечательная женщина. Красивая, величественная. А ты упустил ее, Джандалар, ты жалкий дурак. О, Донни, как бы мне хотелось все исправить». Джандалар ошибся. Эйла плакала. Плакала горше, чем когда-либо в жизни. И это не означало, что стойкость ей изменила. Просто когда плачешь, легче пережить горе. Она все гнала и гнала Уинни вперед до тех пор, пока долина не осталась далеко позади, а затем остановилась у излученной реки, являвшейся притоком той, что стремила свои воды рядом с пещерой. Земли, расположенные в том месте, где река изгибалась петлей, были заливными, и благодаря слою наносного плодородного или плодородного ила растительность здесь отличалась особой пышностью. В этих местах Эйла часто охотилась на тетеревов и куропаток, а также на самых разных животных, от сурков до гигантских оленей, которые истекались сюда, стремясь полакомиться сочной зеленью. Она соскользнула со спины Уинни на землю, попила воды и смыла с лица грязь и следы слез. Случившееся казалось ей дурным сном. Многое успело произойти за этот день, и она то огорчалась, то радовалась. Течение событий поворачивалось то так, то эдак, а эмоции приобретали все больший накал. Она решила, что не сможет вынести новых неожиданностей, ни приятных, ни досадных. С утра все складывалось удачно. Джандалар настоял на том, чтобы помочь ей в сборе зерна, и она удивилась тому, как быстро он научился это делать. Эйла была уверена, что прежде ему не доводилось этим заниматься, но он сразу усвоил все ее наставления. Но она обрадовалась не только потому, что благодаря его помощи работа пошла быстрее, но и возможности делать это не в одиночку. Они могли разговаривать, могли молчать, но он находился рядом, и Эйла еще раз ощутила, как сильно истосковалась по людям. Потом между ними разгорелся небольшой спор. В этом не было ничего страшного, ей хотелось насобирать еще зерна, а Джандалар настаивал на том, чтобы закончить работу, поскольку вода в бурдюке иссякла. Но затем она принесла еще воды, сходив к реке, а когда выяснилось, что Джандалару хотелось бы прокатиться верхом на Уинни, она подумала, что это поможет ей удержать его при себе. Джандалар хорошо относился к жеребенку, и если ему понравится ездить верхом, возможно, он останется в долине до тех пор, пока жеребенок не подрастет. Когда она предложила ему попробовать, он согласился с большой охотой. После этого настроение у них резко поднялось, и они долго дружно заливались хохотом. Она не смеялась так с тех самых пор, как Вебхия покинул ее. У Джандалара замечательный смех, когда слушаешь его, на душе становится теплее.